Люру, — кратко ответил тот. Эдакий насмешник. Улыбнулся Сарл, и улыбка больше не сходила с его губ. На широкой вытоптанной поляне вокруг костра, разведенного между рыбными сушилками и фанзой, с двухскатной тростниковой крышей, из-под которой висели оленьи, выпоротки и мешочки с медвежьей желчью, сидели в большинстве с трубками, а некоторые еще с ружьями, в островерхих кожаных шапках с беличьими хвостами и красными шнурами, но некоторые без шапок и голые по пояс, в большинстве худощавые и среднего роста, но некоторые, выделяющиеся своим здоровьем, взрослые мужчины. Человек около 20 из родов Кимонка, Амуленка и Геландика. В цветущих черемух, сквозь которые виднелись разбросанные по лесу продолговатые юрты, повивала на людей желтая плодоносная пыльца. Насмешник Люрл, сбросивший три своих кафтана, Сарл, подходя к костру, прежде всего увидел его мускулистую, точно плетенную из ивняка оливковую от солнца и грязи спину, говорил что-то невозмутимо спокойным тоном, без единого жеста, но после каждого его слова люди, роняя трубки, покатывались от хохота. «Ай-яй-яй, да-да-да-да, ай-яй-яй-яй, не ай-я!» Не смеялись только двое, старый Масенда, на голову возвышавшийся над остальными, не выпускавший трубки из окаменевших губ, он смеялся одними глазами. Да еще пришлый худощавый Таза в китайской кофте. Месяц тому назад он с помощью брата убил своего Цайдуна за то, что тот продал в Китае его ребенка. Брат был пойман и живьем закопан в землю, а Таза с женой скрылись в Инзалазагоу. Он страдал от отсутствия опиума, и хотя был когда-то таким же удэгэ, ни слова не понимал по-удэгейски. От униженности он так раздвигал потрескавшиеся губы, что получалась не улыбка, а жалкая гримаса. Неподалеку от костра возвышалась с подплывавшей кровью груда зверья. Горбатые щетинистые кабаны с сочившимися сукровицей пятками, рыжие изюбры, вывалившие длинные малиновые языки, скорчившаяся, как спящий младенец, тонконоздрая кабарошка. Тут были одни самцы, весной не полагалось убивать самок. Женщины, молодые, гибкие и маленькие, и постарше уже немного грузнеющие, в длинных, разузоренных по борту и по долу окровавленных кожаных рубахах, растаскивали зверье по юртам. Некоторые потрошили его, шустро выбрасывая локти, ловко орудуя длинными охотничьими ножами. Сухонький старичок с барсучьими ушами, склонив плоскую, не выгибающуюся спину, расправлялся с трехлетком черным медведем, мертво оскалившим кривые пенистые зубы. К медведю, родоначальнику народа Удэ, не смела прикасаться женщина. Старик приготовлял его к празднику съедения медвежьей головы. Лохматые поджарые псы носились вокруг или, усевшись на выщипанные в драках зады, умильно поглядывали на людей, дыша и подвывая. «А я... го-го-го, да-да!» — дико кричали люди, потому как смущенно и неуверенно, хотя и безобидно, смеялся монгулий, толстощекий, рябой и безбровый удэгэ с длинными до колен руками, прославившийся тем, что единственный в истории народа, для которого даже трахома часто бывала смертельной, не умер от оспы, потому как он смущался, Сарл понял, что потешаются над монгулией. «Нужно удивляться силе и выносливости твоих рук», — говорил Люрл, раздувая ноздри безобразного прямого, как у русских, носа. «Так долго, как ты, не выдержал бы никто. А какая добыча? Медвежий хвост прекрасен для украшения шапки». Сару быстро взглянул на медведя и и, заметив, что шкура на заду у медведя сорвана, весело по-детски взвизгнул. «Расскажи лучше», — смущенно начал Монгули, —